Глава 38. Повинуясь моему желанию, вся вода вокруг пиратского корабля затвердела, а вверх устремились, обгоняя высотой мачты, острые ледяные клыки. Они, расходясь в стороны, образовали форму кривой короны на некотором расстоянии от бортов, закрывая пиратам путь наружу. Они теперь не только лодку спустить не смогут, чтобы спастись, но и вплавь не выберутся, если только в трюме у них завалялось оборудование для скалолазания по льду. Ближайшая дыра метрах в 5 над поверхностью. Завершив задуманное, чуть не упала, очень ослабла. Много сил ушло, много. Я аж вспотела, так старательно выращивала ледяные пики. И да, стоять мочи не осталось. Гаррет подхватил меня на руки и усадил пытающуюся отдышаться на сиденье. «Ларин, ты...» Еле выговорил он, впечатлившись моими усилиями. «Это невероятно! Как ты смогла? Это же... это...» «Злость делает женщин всесильными». Ляпнула я какую-то фигню. «Нет, всесильными нас делает не это». «Эх, не помню, кто точно, но был товарищ, который говорил, что женщины стали бы повелительницами мира, если бы умели делать минет круглосуточно. И почему мне, блин, вот сейчас эта мысль пришла, а? Мозг, что с тобой?» «Так, Гаррет, давай-ка плыть назад. Сдадим этих ушлепков властям». «Да-да», — засуетился он. «Поплыли, но подмогу я уже вызвал». «Хм, как?» «Ветер», — коротко ответил гвардеец и наполнил паруса. «Потом узнаю поподробнее, а пока мне нужно передохнуть. Никак отдышаться не могу. Словно кросс пробежала. Причем за мной при этом еще и гнался какой-нибудь маньяк с ножом. Уф, сердечко, легче». «Легче же давай!» Гаррет присел рядом и взволнованно поглядывал. Он не гнал сверх меры, меня даже не подбрасывало, словно по прямой трассе едем. Хм! Вскоре мое самочувствие улучшилось, слабость отпустила. На горизонте к тому времени показались два галеона. И откуда взялись, если в порту был только один? Хотя тот порт в городе не единственный, так что объяснимо. Портовый квартал имеет вытянутую форму и тянется по всему побережью. Когда мне окончательно полегчало, решила завязать разговор. «Значит, маг воздуха на корабле может не только подруливать парусами, но и сообщаться с другими кораблями?» «Если они не слишком далеко, можно даже отнести письмо», — ответил Гаррет и улыбнулся мне. «Тебе лучше? Быстро восстанавливаешься?» «Я просто попросила помощи у Создателя. Он же дал мне магию. Так что можешь считать, это все его заслуга». «Ой, Ларин! Ой, уважила!» Запела тут же авторша. «А что? Я правду сказала. Сомневаюсь, что смогла бы такую увернуть своими силами». Да и не отошла бы столь быстро. На мои слова Гаррет лишь головой покачал. Не похожа я на набожную девушку. Не верит. Ну и пусть. О, галеоны мимо проходят. Ребята с ближайшего машут нам с верхней палубы. Свистят. Интересно посмотреть на их реакцию, когда увидят мою ледяную клетку. Я сама до сих пор в шоке. Но, признаться, получилось почти так же, как я себе представляла. Только в моем воображении прутья-клыки росли строго вверх, а эти раскурочило в разные стороны, так что стоит придумать иное название. Что-то пафосное и эпичное. Про корону, скорее всего. Но, похоже, займусь этим в другой раз, потому как сейчас Гаррет хочет поговорить. Не просто ж так мы перестали плыть, а он повернулся ко мне лицом. «Да? Берег еще далеко, галеоны примерно так же далеко». Ларин!» Начал гвардеец, но прервался и... «Мать честная! Стал на одно колено? Что?» «Поэт из меня никакущий, прозаик тоже, так что я...» «Гаррет!» — перебила его. «Что происходит?» Он поднял на меня глаза, в которых я на мгновение растворилась. На протянутой ладони гвардейца сгустился воздух. Порывы ветра закрутились и образовали небольшое полупрозрачное кольцо, которое, казалось, состоит из живой стихии. «Ларин, прошу тебя стать моей невестой!» Я сглотнула, находясь в абсолютном шоке. «Спокойно. Надо взять себя в руки и просто поговорить. Вдох, выдох. Если откажу вот так сразу, это выйдет мне потом боком, уверенно. И не видать тогда помощи по вопросу гильдии. А может, вообще огребу еще и врага в лице Гаррета. Фу, Ларин! В первую очередь надо думать о том, что отказ разобьет сердце хорошему человеку. Гаррет, а не рановато ли?» Осторожно проговорила я. «Это же первое свидание только». Ответил он не сразу, смотрел мне в глаза, не отрываясь, что-то там искал. «Я влюбился в тебя с первого взгляда», — сказал он наконец, с придыханием так, что по моему телу пробежала горячая волна, а в груди что-то затрепетало. «И собирался добиваться твоей руки столько, сколько потребуется». «Но?» — хмыкнула я больше для того, чтобы вернуть себе адекватность. «Сразу несколько «но», Ларин», — ответил мне Гаррет со смешком. «Во-первых, так у меня больше шансов повлиять на решение торговой гильдии. А во-вторых, чему тянуть, если все складывается столь прекрасно? Ты совсем не боишься оставаться со мной наедине. Нам хорошо вместе. Что еще нужно? К тому же я ведь не заставляю венчаться. Помолвку можно и разорвать, если у нас не сложится». Я помолчала, переваривая. «Ох, какая идиотская ситуация!» Посмотрела на кругляш из ветра на ладони Гаррета и сглотнула. «А как обручаются те, кто не маги?» Спросила его зачем-то, ибо не знала, что вообще говорить в такой ситуации. «Вообще-то я это знаю. Надо исправляться». «А, обычные кольца. Точно!» «И я мог бы подарить тебе обычное, обязательно красивое, но... Разве ты не заметила, как наши магии тянутся друг к другу? Обучение стихиями — это то, что нам нужно». «Гаррет!» — вздохнула я, понимая, что отказать будет сложно, и придется много объяснять. «Так, магия, твою-то за ногу! Кончай меня подначивать, такие решения на эмоциях не принимают!» «А если объективно, мы не пара совсем. Он королевский гвардеец, а я хозяйка таверны в квартале воров. И я до конца не уверена еще, что Гаррет не хочет через меня подобраться к Рику. Хотя теперь это почему-то кажется совсем бредом. Небось, моя магия пытается меня запутать просто». «Один поцелуй, Ларин», — сказал Гаррет. — «Всего один. И после него ты примешь решение. Поцелуй покажет, насколько ты ко мне неравнодушна». «Ну, идея ничего такая. Но я же и без того знаю, что ёкнет. Ах, вот оно что! Насколько он тоже понимает, что ёкнет. Вот только достаточно ли сильно, чтобы я согласилась?» «Хорошо», — ответила ему. Хотела добавить что-то еще, но Гаррет не дал возможности успеть. Он встал и потянул меня за руку, прижал к себе и без предисловий сразу накрыл мои губы своими. Я ухнула в какую-то пропасть, Ноги подкосились, а сердце бешено заколотилось, пытаясь вырваться из груди. Много разных головокружительных ощущений захватили меня. Магия разбушевалась и рвалась встретиться с ветром Гаррета. Меня шатало в разные стороны, словно под наркотиками, и я решила позволить ей желаемое, чтобы стало легче. Это ведь просто поцелуй. Хотя я из-за буйства магии с трудом понимала, что меня сейчас вообще-то целуют, причем очень трепетно и страстно, с чувством, с толком, с расстановкой. И я поддалась. Отпустила свой лед, и он устремился к магии Гаррета, сплетаясь с ней в объятиях, как давно не видевшие друг друга любовники. Он охнул от нахлынувших эмоций, а я вздохнула с облегчением и смогла адекватно ответить на поцелуй. «Ну а что? Надо же прочувствовать, иначе смысл от него!» Когда мы отстранились, я смущалась, а Гаррет сиял. Он смотрел на меня настолько радостно, у меня аж пересохло в горле. И как сказать, что ядко... «Я так счастлив, Ларин! Ты согласилась!» «Чего?» И тогда я увидела это. Ледяное кольцо на его пальце, которое Гаррет с блеском в глазах рассматривал сейчас. «Что за хрень? Ты же сказал, что я дам ответ после поцелуя!» Мужчина нахмурился и погрустнел. «Оказалось, моя магия решила все за меня!» Спровоцировала согласие, поганка эдакая. «Ларин, вот же ж, я думал, ты сама. Прости, но ты ведь все равно собиралась согласиться. Я чувствовал». А я молчала, просто закрыла глаза. Теперь-то уж чего признаваться, что план был иной. Только отношения испорчу. Подняла свою руку. Да, ветер ото льда не отстал, кольцо на месте. И как это чудо магическое теперь прятать? Не думаю, что разумно разгуливать с ним. Ой! «Да оно может стать невидимым по твоей воле», — прокомментировал Гаррет происходящее. Мое кольцо исчезло, но я его по-прежнему ощущала. Эх, а голос-то у гвардейца потух. «Блинский, Ларин! Идиотка! Теперь расхлебывать! Но надо быть мудрее, нет смысла скандалить и требовать все откатить. Он ведь и правда не тащит сразу под венец». Ох, чуть не спросила вслух, можно ли расторгнуть магическую помолвку, как обычную. Это бы ударило по Гаррету не слабо. А ответ я и так знаю. «Можно», — он сам сказал. «Ну, магия, ты мне за это еще ответишь, засранка мелкая. А пока надо самой отвечать». И я потянулась к Гаррету, чмокнула его в щеку и улыбнулась. «Это для меня просто все очень внезапно. Я запуталась. Да еще проблемы с гильдией. Я совсем не думала о личной жизни. Слишком неожиданно. Надо прийти в себя». «Да, конечно!» Гаррет снова немного расцвел. «Я понимаю. Уже почти стемнело, отвезу тебя побыстрее домой, а завтра зайду с информацией про гильдию». Я промолчала, просто села и, уставившись на воду, обняла себя за плечи. Сверху руки несмело накрыли теплые и очень ласковые потоки ветра. Гаррет остался стоять, давая мне пространство. «Ничего себе, у меня первое свидание получилось! Ой, это ж надо еще лед растопить! А то до пиратов иначе будет не добраться! Хм!»